Дорогие братья и сестры, программу на православном радио «Воскресенье» продолжает рубрика «Гость в студии». Я вам представляю Вячеслава Боровских, врача-психотерапевта, а также руководителя Духовно-просветительского центра «Петропавловский» в городе Полевском и руководителя центра для наркозависимых «Подвижник» в городе Полевском, там же, в приходе Петра и Павла. Да, да, да. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Итак, продолжаем нашу тему о душевном здоровье. С чего начнем на сей раз? Какая тема предполагается? Сегодня я хотел бы поговорить на одну очень важную тему, которая сейчас занимает умы и сердца очень многих людей, кто осознанно воцерковляется, то усваивает образ жизни православного христианина и встречается с определенными трудностями на этом пути. Когда человек пытается эти трудности преодолеть самостоятельно, без чего-то совета или без помощи, это может стать для человека проблемой, которая затруднит ему дальнейший духовный рост, становление его в церкви, обретение вот самообладания, самостоятельности с Божьей помощью. И может привести к каким-то искажениям духовной жизни, которые потом могут дать какие-то серьезные плоды, нежелательные. Существует несколько этапов духовной жизни, как у всего. У всего есть постепенность и последовательность. В церкви не бывает никакого волшебства. Чудес сколько угодно. Есть начало, но конца не видно. Да, с первых же шагов. Мы вступаем в этот постепенный и последовательный процесс своего духовного становления. И здесь мы должны просто довериться Богу и запастись терпением. И двигаться вперед, делать свое дело. Мы должны потихонечку усваивать всю практику духовной жизни в церкви и, доверяясь Богу, принимать от Бога все, что Он нам дает для нашего уврачевания и в качестве нашего воспитания. И здесь мы видим интересные закономерности. Они прослежены на протяжении многих сотен лет. Когда человек от своего безбожия обращается ко Христу и начинает вести духовную жизнь, такого человека называют неофит в церкви, греческое такое слово, ну, в общем, новичок. И мы видим, как Господь милостив к этим людям. Мы все в таком состоянии пребывали, многие пребывают в таком состоянии очень долго. Когда Господь как бы окрыляет человека. Да, вот думаю, вот еще ничего нет, да, в человеке в самом еще каких-то серьезных преображений его души не произошло. Он только, по сути дела, изъявил доброе намерение. Пойти в храм Божий, да? Да, доброе намерение жить по-христиански. Найти свою дорогу в храм. Да, начать очищать свою душу от грехов, от страстей и вести какой-то благочестивый образ жизни. И вот здесь человек новоначальный, он встречает Бога, который берет его и несет на руках, буквально на руках. И это состояние необыкновенно радостное. Вот все люди новоначальные, это люди, обрадованные в церкви. Не всегда потому, что их там приветливо встретили, а потому, что их там встретил Бог с любовью. И эти люди вот воспринимают этот залог будущих благ, как говорят наши святые отцы, или предваряющую благодать, как вот некое вот уже вот и все, вот оно и есть, вот так оно и все и будет сейчас всю жизнь, всю дорогу. Когда все легко, молится с радостью, молиться хочется, хочется каяться, хочется ходить на исповедь, хочется причащаться, хочется выстаивать службы, хочется читать Евангелие, псалтырь, духовную литературу. И у человека бывает такое, знаете, дерзновение вот ко всему духовному, к духовному деланию, что иногда вот только держи такого человека, чтобы он не переборщил, не перестарался. И здесь обязательно нужно духовное руководство. Здесь в таком состоянии человека одного оставлять нельзя, чтобы он чего-нибудь не перепутал, чтобы он не исказил вот, истинный смысл того, что с ним происходит. Нам, конечно, хочется именно вот такого. Мы же хотим счастья в жизни, мы хотим, чтобы нам было хорошо. И вот первые переживания, вот исключительно психологического свойства, они, конечно, духовного происхождения, но очень часто Господь дает нам даже вот на чувственном уровне, в начале нашего духовного пути, это все пережить и насладиться этим. Он как бы показывает нам, вот посмотри, вот так вот это выглядит, понимаешь, вот так. Запомни это, и потом ни с чем не перепутай, потому что это тебе не навсегда, это ненадолго. Потом начнутся будни, начнется рутина духовной жизни, начнется труд. А куда, вот интересно, вот эта благодать, это такое радостное чувство, почему оно никуда уходит? Оно никуда не уходит, оно с нами, только оно преображается, оно иной вид принимает. Нам дается это даром, вот как некий действительно залог, чтобы мы пережили, вот всем, понимаете, духом, душой и телом, чтобы мы пережили близость Бога и оценили это, сравнили это со всеми другими чувственными какими-то переживаниями суетными, которые в нашей жизни могут быть. И потом, чтобы мы могли отличить одно от другого. Вот знаете, это похоже на то, как родители учат ребенка ходить. Мама сначала берет ребенка вот так вот под мышечки, да, и ведет его. Она за спиной, он ее не видит, ребеночек. И иногда ему кажется, что это он сам идет. И ему так хорошо, надо же. Он еще совсем вот минуту назад он ползал только, он подняться не мог. А тут посмотри-ка, ты идет. И так хорошо, так быстро, так легко, вот это он сам, да, передвигается в пространстве. Ему это нравится, необыкновенно нравится. А потом, ведь родители-то учат его ходить самостоятельно. Ведь цель-то заключается в том, чтобы ребеночек сам научился ходить. И вот в первые уроки, это приучить ребенка к вертикальному положению, передвигать ножками своими. Пусть они еще слабые, они еще сами не могут, даже ребеночек может и стоять не может на ногах. Но ребеночку нужно показать, как это выглядит. Вот так это нужно делать, понимаешь? А потом, через какое-то время, мама ставит ребеночка на ножки, отходит от него, вот становится перед ним на некотором расстоянии и говорит: «А теперь давай сам. Давай, иди ко мне». И вот тут ребеночек понимает, что, боже мой, оказывается, это не так-то просто. Работа большая. Да. И вот у каждого из нас в церкви наступает момент, который по-разному называют, как, ну, отхождение, благодати там и так далее. Но на самом деле Бог никуда не делся. Он здесь. Только Он сейчас нас немножечко предоставил самим себе. Вот теперь говорит: «А посмотри теперь, кто ты на самом деле. Вот то, что было до этого, это ты со мной, а я с тобой». Как Христос говорит: «Он во мне, я в нем». А вот теперь ты сам посмотри. Но я никуда не делся, я здесь. Иди ко мне. Иди сюда, продолжай. Вот делать то же самое, что ты делал, только теперь сам. Да. Совершай эти усилия. И вот нам очень важно не отчаяться, не заунывать вот в этом состоянии. А наоборот, это нужно воспринимать как призыв к тому, чтобы усилить свое духовное делание, свою духовную практику, для того, чтобы обрести подлинную самостоятельность в духовной жизни, чтобы стоять на духовной почве твердо. Вот наша вера, наша жизнь в вере, наша верность Христу, она воспитывается вот именно так, в терпении, в терпеливом делании того, что нам предписано делать Богом в церкви. И нам еще не раз в жизни, многократно мы еще переживем эти периоды вдохновения, этой духовной радости, этого, знаете, пения души. Бог нам будет это еще многократно даровать за наши труды. И мы вот так вот становимся трезвомысленными, мы правильно и трезво оцениваем нашу земную жизнь, что она из себя представляет, что такое духовная жизнь, и что такое та жизнь, которая нас всех ждет, что те благодатные переживания, которые у человека бывают в церкви, когда он трудится, духовно трудится над собой, над остановлением своей личности, это слабый-слабый отблеск того, что каждого христианина ждет в будущем. Если человек это правильно понимает, особенно если он находится под духовным руководством, то ничего страшного в этом нет. Он собирается и трудится. Не ради наград, даже не ради вот этих сладостных переживаний, которые бывают обязательно с этим связаны, а ради Бога, ради Христа. Начинает это делать. И тогда все хорошо. Тогда он на верном пути, и тогда происходит последовательное, постепенное возрастание человека, реализация человеческой личности, когда раскрываются многие наши таланты, преображаются страсти на те добродетели, на которых они паразитировали. И мы видим подлинную красоту человеческой личности. При этом сам человек очень скромного мнения о себе, он понимает, что даже то, что он получает от Бога, это не его, это Божие все. И сам он не свой, а сам он Божий. И вот такое смиренное и скромное отношение к человеку, к самому себе в церкви, залог его верного развития и раскрытия всех дарований в человеке. Но, к сожалению, мы очень часто видим, что люди неправильно это оценивают. Сейчас воцерковляется очень много людей, и очень часто они оказываются без настоящего духовного руководства, когда либо некому подсказать, либо они получают такие советы, которые могут охладить человека и к молитве, и к духовной жизни вообще, и к церкви. Так сказать, в памяти вашей практики такие люди как бы встречаются. Да, в том-то и дело, то есть, что... Вы говорите не голословно, а просто имея в виду примеры какие-то, и люди обращаются к вам. Конечно. Да? Ну, разумеется, я знаю это еще и по опыту церкви, который вот я изучал, многовековой опыт церкви, вот, возрастание людей духовного. Как развивается, как изображается в человеке норма, с какими трудностями это связано. Но и в своей работе мне приходится это все время видеть, потому что вот наши пациенты, даже те, которые у нас в центре находятся, ведь мы, в общем-то, предлагаем им путь воцерковления, и на наших глазах происходят вот эти все этапы. Этапы роста человека. Да и мы и на себя самих смотрим и видим, что мы сами склонны очень неправильно оценивать то, что с нами происходит. И мы видим, что мы сами нуждаемся в советах духовных, в духовной коррекции нас, внешне. Хорошо, когда мы сами себя видим. Да. Ведь далеко не каждый сам себя видит и может как-то критически подойти. Вот мы видим, к сожалению, людей, которые начинают унывать. Вот сначала все было хорошо, а сейчас вот все. Вот все, оставил меня Бог. Вот значит, что-то я не так вот. Не угоден я ему. Не нужен я ему. Кому-то он дает. А меня вот взял, он оставил. За что? За какие грехи? Вот он начинает искать причину там, где ее нет. И быть не может. И вот эти самонадеянные рассуждения... Попытка вот найти причинно-следственную связь, подобную тому, что происходит в этом мире, в материальном, заводит иногда человека в тупики. Когда человек начинает унывать, серьезно отчаиваться, охладевать духовной жизни, иногда может уйти из церкви. Неправильно расценив вот этого. Знаете, как малыш, мама поставила, отошла в сторону, ах так, ну все. Я тогда не буду ничего делать, я сяду. Вот обижусь на тебя, сяду и не буду ничего делать. Но так ведь это не маме нужно-то. Ведь чтобы ребеночек научился ходить, это нужно ребеночку в первую очередь. И Богу ничего не нужно. Это мы можем на него обижаться сколько угодно, но это ведь наши проблемы-то. И здесь, конечно, человеку нужно вовремя помочь, подсказать, ободрить, поддержать и вдохновить человека. Вот, нужно полноценное, такое добротное духовное кормление. Вот это, в этом смысле, конечно, у нас в церкви существует определенный дефицит. Сейчас воцерковляется очень много людей, и церковь не всегда может каждому вот так вот качественно помочь. И священниками сейчас становится много людей, в том числе молодых людей. Которые тоже как бы... И им тоже нужно пройти определенный путь, вот зрелость, созревание в церкви духовного, чтобы они могли давать верные советы. И вот одно за другим может не поспевать, и могут быть проблемы. Ну, дай Бог, чтобы просто это все, как бы, знаете, детские болезни переживалось потом, и вовремя находило покаянный выход из этого всего. Может быть, даже это потом и даже будет к лучшему, если человек вот так вот покаянно оценит все нарушения своей духовной жизни. Вот. Для многих людей, прошедших вот такой период новоначалия, вот эти чувственные переживания, некое, знаете, такое умиление, вот радость, иногда даже вот слез таких, знаете, сентиментальных, порой, и очень, очень часто сентиментальных просто вот таких переживаний, закрепляются в человеке, он начинает их искать во всем. В церкви, в духовной жизни человек начинает искать чувственных переживаний, неких таких вот мистических состояний. Mm-hmm. Он к этому стремится, он этого ищет во всем, в церкви, вот в церковной атрибутике, в последовательности церковных действий, он ищет знаков каких-то, он ищет магии, понимаете? Mm-hmm. Вот неправильно расцененные чувственные переживания для новоначального могут восприниматься как некая, знаете, некая магия в церкви. Вот произносишь молитву, и на тебе. И происходит что-то. Вот священник что-то там совершил, и на тебе вода осветилась, и хлеб осветился, и елей, и пшеница, и все. И вот человек с дохристианским, полуязыческим мировоззрением, он может воспринять это как магию и искать вот этого, этих магических переживаний во всем. Особенно это, к сожалению, свойственно женщинам нашим в церкви. Они вот в это заблуждение уходят как-то, знаете, косяками, если можно так выразиться, и друг друга в этом поддерживают. И их вот такое сестринское общение в приходе заключается именно в том, что вот они пересказывают друг другу эти свои новые и мистические какие-то, да, чувственные переживания. А вот ты знаешь, там, а вот мне приснилось, и вот начинают толковать сны, а к чему бы это, а вот, наверное, вот, да, и вот в этом, к этому, к сожалению, может сводиться их духовная жизнь в церкви. Не к покаянию, не к духовным усилиям над самим собой, не к молитвенному деланию, а как раз когда вот некое охлаждение к настоящей подлинной духовной жизни наступает, люди начинают искать утешение вот в этом, в неких магических своих чувственных переживаниях. Ну хорошо, вот человек прошел как бы ступень неофита, а затем что он должен делать для того, чтобы дальше расти как христианин, как православный вот человек. Я сейчас хочу как раз это если объяснить. Если вот в мистику, чтобы не уйти еще в какую-то, да, другую сторону. Любое искажение духовной жизни, оно основано на нашей гордости. Вот гордость, mm-hmm. понимаете? Наша самонадеянность, мнение о себе, наша надежда на наш ум и на нашу волю. Это то, что является причиной любых искажений в церкви. Mm-hmm. И тогда, когда ищут для себя некого гуру, человека, священника, mm-hmm. при отсутствии видения Бога, при невозможности вот переживать очевидность присутствия Бога и доверяться Ему, человеку нужен некий заменитель. Бог-то есть, я согласен, но вот мне нужно что-то такое, вот какое-то лицо перед собой, живой человек, которому бы я вот так вот его бы как бы обожил бы его, и вот бы доверился бы ему. И вот, то есть вот этого тоже нельзя? Конечно, у всего должна быть мера. Мы должны, вот здесь вы знаете, очень уместно вот это выражение «доверять, но проверять». Те батюшки, которым мы исповедуемся, кого мы просим нас духовно окормлять, мы должны сверять все те рекомендации и духовные советы, которые они нам дают, со святоотеческим опытом, с церковным опытом сверять. Потому что мы, ну, можем оказаться под водительством человека неопытного, и который может сам быть склонен к тому, чтобы повелевать. Ведь и батюшки наши, они не без слабости, они такие же люди, у них тоже свой путь становления. Как бы таким образом нам не уйти вообще, да, в сектантство? Вот это, к сожалению, мы сейчас в церкви видим очень часто, когда паства воспитывает своего батюшку неправильно. Ведь он тоже подвержен воспитанию какому-то. Mm-hmm. И у него тоже есть тщеславие, и у него тоже есть гордыня, с которыми он пришел в церковь бороться. Он тоже человек, что называется. Ну, он тоже человек грешный, да. А паства, увидев в нем какие-то вот привлекательные для себя качества, может быть, действительно истинные какие-то, она начинает его превозносить. Да, превозносить, подтверждать, может быть, его собственное мнение о себе все время. Говорить ему, какой у нас батюшка умный, какой он у нас мудрый, какой он у нас прозорливый. Лестные слова. Да, и батюшка начинает в это верить. Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад по Пушкину. И наши батюшки очень склонны это воспринимать как чистую монету и входить в образ вот такого старца и раздавать конкретные, четкие рекомендации, иногда категоричные очень, как раз такие, которых от него ждут. То есть, в общем, тут важно не переступить черту какую-то. Да, в духовной жизни нужна вот эта постепенность, в буквальном смысле этого слова, чтобы мы по ступенечкам, не перескакивая через две, поднимались потихонечку вверх. Если мы сразу захотим оказаться с тротуара на третьем этаже, это чревато серьезными травмами для нас. Так и в церкви, так и в духовной жизни. И здесь единственное безопасное состояние для нас – это обретение смирения. Это вот доверие Богу. Ведь, посмотрите, человек от безбожия проходит этап, когда вот православие, вот церковь, вот Христос по моим молитвам и в таинствах входит в мое жизненное пространство. А до какой степени это все? До какой степени я со своим «я» и до какой степени Бог. И вот нам нужно пройти этот путь наименее безболезненно, без потерь, что называется, заменить себя Богом. Вот войти в рамки первой заповеди. «Я есть Господь твой». Значит, «я раб твой, Господи». Вот мы должны стать постепенно, по-настоящему, не на словах только, а по-настоящему рабами Божьими. Рабами Божьими — это значит, я ничто, Бог — все. Православие — не приложение к жизни, не инструмент, к которому мы иногда прибегаем для решения своих проблем жизненных. Православие — это сама жизнь. Бог — это тот, кому мы должны себя целиком доверить. Иначе мы не христиане, к сожалению. Иначе мы то христиане, то не христиане. Понимаете? И вот эта маята может простираться на долгие годы, иногда даже на всю жизнь для человека, когда он так и не решает для себя, какое место в его жизни занимает Бог. Если Бог для меня — это просто хороший парень, как говорят американцы, который может мне иногда помочь, когда у меня проблемы, то тогда, простите, мы не христиане. Mm-hmm. Вот. И если мы вот в этом направлении движемся последовательно, постепенно, преодолевая вот свои страстные и греховные наклонности, когда мы видим и чувствуем вот эти греховные движения нашей души в сторону искажения наших отношений с Богом, когда мы правильно оцениваем и правильно относимся к тому, когда Господь нас воспитывает, когда мы просто запасаемся терпением и терпим все обстоятельства, в которые нас Бог помещает, когда мы молимся. Ведь если мы начали молиться, то значит все, что с нами происходит потом в жизни, это от Бога безусловно. Оно и раньше-то было от Бога все, а сейчас-то просто по нашим молитвам. Мы получаем то, что просим, только не так, как хотим, а так, как нам нужно. Так как нам полезно. И мы иногда не получаем того, что вот нам хотелось бы прям немедленно. Мы не получаем абсолютного результата сейчас. И это нас вгоняет в уныние. Да нет, а Господь говорит, да потерпи, дорогой мой, потерпи. Я же все делаю для тебя. Ты только потерпи. Все будет. Не отчаивайся, не унывай. Все будет хорошо. Просто более, ну, мы-то смотрим своей точки зрения. Да, вот мы должны сойти со своего ума, как говорит апостол Павел. Мы безумны Христа ради. Мы от своего ума отрекаемся в пользу того, чтобы наш ум был преображен Богом, чтобы он стал таким, каким он должен быть. Вот. И тогда мы перестаем быть сумасшедшими в буквальном смысле этого слова. Когда нас надо лечить. Я о душевном здоровье говорили. Ну да. Ну что ж, вот я думаю, что подводя итог нашего разговора сегодня, что можно посоветовать тем людям, которые только начинают вот путь неофита, то есть новичка в церковной жизни, человека, который только начинает идти к Богу, но потом вдруг какие-то появляются разочарования, там, может быть, или отходы, или, как он считает, благодать его покидает. Что можно посоветовать? Посоветовать нужно вот что, я думаю. Когда человек переступает порог церкви, он входит в огромный мир, который несоизмеримо больше, чем тот мир, из которого мы в церковь пришли. Церковь больше Вселенной. И поэтому человеку не заблудиться в этом мире, и правильно распорядиться собой без посторонней помощи, без поддержки невозможно, к сожалению. Невозможно. Особенно сейчас, когда мы остаемся жить в этом мире, войдя в церковь, мы все-таки, мы миряне, понимаете, нас так и называют, миряне мы от мира сего, и нам приходится получать впечатление и оттуда, и отсюда, и поэтому нам не обойтись без духовного руководства. И каждому человеку я бы хотел посоветовать изучать церковную традицию, изучать духовный опыт святых. Ну, конечно, руководствоваться и, так сказать... Да, благословениями, да, не пренебрегать, батюшки, не пренебрегать батюшки, благословениями, не доверять, все-таки, хоть и проверять, но доверять нашим батюшкам и искать того человека, это не простое дело, найти того человека, которому можно было бы вот так довериться. Ну и еще соразмерять действительно с святоотеческим опытом. Да. Сейчас во многом для нас руководством, вот неким путеводителем в духовной жизни. Здорово, у нас ведь такая традиция. Является сейчас наш святоотеческий опыт. Труды, да, труды наших святых отцов, которые уже систематизированы и множество раз переизданы, и так, чтобы новоначальным было максимально удобно это читать на понятном для них языке. У нас Господь нам дал таких вот талантливейших, гениальных систематизаторов святоотеческого опыта, как Игнатий Брянчанинов. Просто невозможно переоценить это. Феофан Затворник. И Иоанн Кронштадтский. Вот наши совсем недавние, вот накануне крушения нашего государства и духовности нашей. Да. У нас очень-очень много сейчас тех, кому мы, безусловно, можем доверять, чьи труды мы можем сейчас читать. И вот наше живое руководство, которое мы получаем от живых людей, священников церкви, мы должны сверять вот с этим опытом. Если это все одного духа, а мы свои очищающиеся от греха совестью начинаем различать духи, то тогда мы можем доверять и делать все по благословению наших духовных руководителей. Да, конечно. Аще хочешь и поработать и Господи вечада, управь свою душу, приготовь свою душу во искушение, управь свое сердце и потерпи. Спасибо большое, Вячеслав. Я хочу напомнить, что сегодня у нас в рубрике «Гость в студии» принимал участие Вячеслав Боровских, врач-психотерапевт, руководитель духовно-просветительского центра Петропавловский в городе Полесском и руководитель центра для наркозависимых там же, в духовно-просветительском центре Петропавловский. Угу. Мы встретимся через неделю. Спасибо вам большое. До свидания. До свидания.